Йохан Людвиг Рунеберг. Лебедь. Июньский вечер в облаках пурпуровых горел. Спокойный лебедь в тростниках блаженный гимн запел. Он пел о том, как север мил, как даль небес ясна, как день об отдыхе забыл, всю ночь не зная сна, как под березой и ольхой свежа густая тень, как над прохладной волной в заливе гаснет день, как счастлив, счастлив, кто найдет там дружбу и любовь, какая верность там цветет, рождаясь вновь и вновь, так от волны к волне порхал сей глаз простой хвалы. Подругу к сердцу он прижал и пел над ней средь мглы. Пусть о мечте твоей золотой не будут знать в веках, но ты любил и пел весной на северных волнах.